«Кстати», — добавил Шона, — «эти парни утверждают, что на рассвете начались военные действия с Польшей, якобы в ответ на провокацию, хотя официального сообщения не было». «Так». Бэйр посмотрел сквозь путаницу сосновых ветвей на солнце, глубоко вдохнул, выдохнул и сказал: «Какой прекрасный день, чтобы умереть!» В могилу Докхи положили поводок, миску и любимый каучуковый мячик. Бэйр прикатил и поставил на холмик ледниковый валун, покрытый мхом. Шона добавил какой-то желтый цветок. Вера осторожно пробралась к Мартину под мышку и крепко-накрепко прижалась к нему. Так они постояли с минуту и ушли. В кювете, заваленный ветками серый хорх, был почти не виден с дороги. Связанные нацисты с кляпами лежали в придорожных кустах. Трупы их товарищей отнесли подальше, из гуманных соображений. Лошадей привязали там же. Вера спросила, почему нельзя продолжить путь верхом, раз уж есть такая возможность. На это Мартин лишь молча показал ей глубокие отпечатки копыт во мху. С момента гибели своего друга он не проронил ни слова. На кратком военном совете принято было решение уйти вглубь пущи, к юго-востоку, а с темнотой попытаться выйти к озеру на заветный рубеж. Навьючив на себя рюкзаки и трофейное оружие, они углубились в лес. 13 апреля 1204 года. Константинополь. Варево в горшочках, поданное тарой, источало дивный аромат, но распробовать его Марка не удалось. Первым делом он опрометчиво разгрыз неприметный стручок, от которого язык сделался точно полено, горящее в адовом пламени. Небо запеклось, а гортань свело судорогой. В сознании юноши мелькнуло ужасное подозрение. Силясь вздохнуть, он бросил на тару укоризненный взгляд. Однако в расплывающемся и двоящемся образе предполагаемой отравительницы вовсе не было ничего демонического. Напротив, девушка умильно смотрела на Марка и явно ожидала похвалы своей стряпне. «Моя дочь отменно готовит», — заявил Девадан, ловко зачерпывая из посудины кушанье, свернутой пшеничной лепешкой. «Особенно хорошо ей удается это древнее индийское блюдо». «Индийское блюдо?» — невнятно просипел Марка, опрокинув в себя целую чашку какой-то бледно-розовой жидкости, вкуса которой он не ощутил, как, впрочем, и облегчение. «Я подумал, что это пресловутый греческий огонь». «Он разжевал Хари Мирч, отец!» Тара сперва расхохоталась, потом извинилась, не вполне, однако, искренно. «Прости, я не успела тебя предупредить, но так же, как и греческий, этот огонь нельзя затушить влагой, от нее он разгорается еще сильнее. Съешь скорее пару ложек этой же чечевичной похлебки, в ней много коровьего масла, оно успокоит жжение. И не дыши ртом!» Девадан ничего не сказал, лишь тихонько хрюкнул в бороду, не отрываясь от трапезы. Марко принялся послушно жевать, испытывая при этом не больше удовольствия, чем если бы месил обожженными пятками глину. Хозяин дома, скоро насытившись, степенно смахнул с бороды невидимые крошки, поблагодарил дочь и обратился к гостю. «Я не любитель аллегорий, но твое знакомство со свойствами красного перца жаль не использовать в иносказательном виде». Марко вытер слезящиеся глаза и промычал вопросительно. «Когда язык, непривычный к острой пище, впервые касается этих жгучих семян, человек испытывает нешуточные страдания, но стоит ему попривыкнуть, как всякая еда, перцем несдобренная, станет казаться пресной и скучной», — охотно пояснил старик. «Так же и жизнь после того, как доведется встретиться с настоящей, опаляющей душу тайной. Вот и ты, уверен, теперь сгораешь от нетерпения узнать ту, что привела тебя в мой дом». Деводан прервал речь, дабы промочить горло, а Марко, который из-за сильнейшего волнения понял последние слова буквально, незаметно покосился на Тару и впрямь ощущая, как сердце его полыхает в 100 раз сильнее, чем прежде язык. Девушка, ни за что Марко не заставил бы себя назвать Тару женщиной, несмотря на род занятий и то, что ей исполнилось уже целых 20 лет, пребывала в задумчивости, рассеянный взор ее был устремлен в пространство, а тонкий пальчик привычно накручивал прядь медных волос. Но локон был теперь короток и быстро кончался, отчего на ясном лице Гетеры всякий раз мелькала досада. Воспользовавшись временным отсутствием внимания к своей особе, Марко припал к Таре ненасытным взглядом. Так пустынник припадает больными губами к источнику, тщетно пытаясь напиться впрок перед очередным долгим переходом по раскаленным пескам. Он жадно вглядывался в ее прелестные черты, готовый в любое мгновение спрятать глаза, и понимал, что не сумеет насмотреться вдосталь никогда. И сердечный жар, разбежавшийся по его напряженным жилам, сменился безысходною, томительною и сладкою тоской. Нечто подобное Марко уже испытал в 10-летнем возрасте к античной статуе, увиденной в одном богатом доме, куда отца пригласили для родовспоможения. Роды оказались трудными, мальчик на несколько часов оказался предоставлен самому себе и все это время провел в одной из дальних комнат, в созерцании мраморного изваяния обнаженной богини, изнывает внезапной любви к дивному образу. Из грез Марко выдернул и довольно грубо отец. Мальчик благоговейным шепотом спросил у него, не сама ли Богородица эта прекрасная дама, на что смертельно усталый лекарь весьма чувствительно шлепнул его по губам и, неприязненно глянув на скульптуру, процедил непонятные слова, прозвучавшие резко и зло. А на следующее утро, по мнению Антонио, вследствие долгого сидения на холодном полу и святотатства, у Марко началась горячка, но сам-то он был до сих пор убежден, что та была любовной. В бреду ребенка терзала навязчивая мысль о том, что какие-то неизвестные люди глазеют на обожествленный им предмет — пачкая его своими грязными взглядами, и Марко обливался горючим, липким потом ревности и задыхался от ненависти и беспомощности. А потом на него милосердную прохладой снизошла благодать. Он вдруг отчетливо осознал, что никакая грязь не способна осквернить его святыню и пристать к ее совершенно гладкой поверхности, и выздоровел в одночасье. Антонио же, с недаемым чувством вины и безотлучно проведший 3 суток подле скорбного одра, так и остался в неведении относительно причин болезни и избавления от нее, не без основания приписав заслугу исцеления своему искусству врачевания и, разумеется, истовым молитвам во спасение маленького нечестивца. Вот и теперь, вглядываясь в новый кумир, Марко опять уверялся в истинности того детского откровения, ведь все развратные женщины, с которыми он сталкивался в жизни, несли на челе некую печать обреченности. Ланиты их, даже самые свежие, были словно тронуты могильным тлением, а глаза выражали у всех одно и то же — тупую коровью покорность, алчность и притворную страстность. Лик Тары, напротив, дышал благородством, высокий лоб свидетельствовал о недюжинном уме, очи сияли задорно и без всякой белладонны, а красиво очерченные губы, сочные и яркие от природы, говорили о неподдельной чувственности и твердом характере. Словом, ни одна линия тела, ни совершенное движение или произнесенный звук не допускали и тени подозрения в распутстве и нечестии. И если бы Марко не знал доподлинно, что пред ним блудница, он никогда бы в это не поверил. Даже и зная о том, он игнорировал уколы ревности, чреватые давнишним недугом, и старался утвердиться в убеждении, что вся грязь мира не способна нарушить непорочную чистоту его возлюбленной.